Христос был человек острого и пытливого ума. Его отец Иосиф и он сам не были простыми плотниками. У них была своя мастерская, принимавшая заказы на выполнение архитектурных и строительных работ. Такой человек, несомненно, мог отважиться на далекое путешествие и располагать необходимыми для этого средствами. Пока Христос как человек жил на земле, любые события в его жизни должны были иметь естественное происхождение. Его современники любили воспринимать их как чудеса. Однако это не может помешать им попытаться дать им объяснение с позиции современной науки. Ни распятие на кресте, ни укол копьем не привели к смерти. Наступил глубокий обморок, а толчок к реанимации могли дать биологические часы, запущенные подсознанием. Можно предположить и другое. Необходимые манипуляции с почти бездыханным телом проделали заранее обученные помощники, первыми пришедшие в пещеру. Именно таким образом восстанавливают жизнедеятельность у йогов, вошедших в состояние дхараны и положенных на долгий срок, например, в могилу. Так могло совершиться чудо, о котором сказано: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ». А как же быть с Вознесением? У единственного из евангелистов Луки мы читаем: «Перекусив печеной рыбы и сотого меда, Христос благословил учеников, а затем стал отдаляться от них и возноситься в небо». Известны опыты по телекинезу, перемещению предметов мысленным усилием оператора, проведенные экстрасенсами Ермолаевым, Кулагиной, Виноградовой и другими под наблюдением ученых. Геллер способен не только перемещать предметы, но и менять их форму. Менее достоверны сообщения о левитации человека, подъеме над землей, без каких-либо технических приспособлений. Однако еще в XIX веке подобные опыты описаны Уильямом Круксом, президентом Лондонского королевского общества, известным физиком и первоклассным экспериментатором. В сообщениях целого ряда путешественников по странам Востока можно найти информацию о том, что им довелось наблюдать левитацию в исполнении йогов. Спрашивается, что могло помешать Иисусу, если он действительно имел возможность усвоить уроки восточных мудрецов, продемонстрировать этот эффект своим последователям, когда пришло время расставаться с ними. Остается ответить на вопрос, куда после этого направился Христос и где следует искать его могилу. Несколько лет назад в Германии была издана книга Зигфрида Обертайера «Иисус умер в Камшире. Тайны его жизни и деяний в Индии». Проведя обстоятельные исследования большого количества источников, Обермайер составил полную хронологию жизни Иисуса Христа. По его данным, Иисус родился примерно в 5 году до новой эры, а около 8 года новой эры отправился на восток. Присоединившись к торговому каравану, он побывал в Бенаресе, где познакомился с учением последователей Будды, совершил путешествие в Кашмир. Приблизительно в 20-25 годах новой эры Иисус отправился в обратный путь в Палестину, пройдя через Бактрейн и Персию, где познакомился с учением огнепоклонников последователей Зороастра. Вернувшись в 25 году нашей эры в Палестину, Иисус встретился с членами секты Иессеев, а между 28 и 30 годом принял крещение у Иоанна Крестителя. После этого начался двухлетний период его деятельности как учителя, проповедника и чудотворца. 7 апреля 30 года новой эры Иисус зашел на Голгофу. После возвращения к жизни до середины 30-го года Иисус проводит время в окружении учеников, а в конце того же года отправляется во второе путешествие на восток. На пути туда, в 31-м году в Дамаске, он встречается с апостолом Павлом. После 35-го года начинается деятельность Иисуса под именем Юс Асаф в Кашмире в качестве проповедника и пророка. Скончался Иисус Христос, по данным Обермайера, достигнув весьма преклонного возраста – в 80-х-90-х годах новой эры. Похоронен он был в Сринагаре. До наших дней в центре Сринагара сохранилось святилище Разабал-Ханпар, которое называют гробом пророка. На стене святилища латинскими и арабскими буквами написано «Спарат Юс Асафа Ханпар». Слово «спарат» по-арабски означает «священная гробница». Арабский текст гласит далее, что покоящийся в этой гробнице Юс Асаф пришел в Кашмир много лет назад и своей жизнью нес людям свет истины. Но достаточно ли у нас оснований для того, чтобы отождествлять Юс Асафа с Иисусом Христом? Вот что сообщает по этому поводу кашмирский историк Мулла Надри. В древних индийских рукописях я обнаружил, что он был Иисус, Дух Господа, который принял имя Юс Асафа. Помимо всего сказанного, есть один аргумент, который позволяет считать эти сведения правдоподобными. В Римской империи устные предания о Христе были использованы при создании текстов Священного Писания, которое явилось основой христианского вероучения. На Востоке не было ничего подобного. Проповедь Юс Асафа не привела к возникновению новой религии. Местные традиции оказались сильнее. Это заставляет относиться к сохранившимся сведениям о жизни и деятельности Иисуса в Индии, как к первоисточнику, имеющему высокую объективную ценность. В преданиях о жизни Христа на Востоке есть одна любопытная подробность. Как сообщает Хассаниан в своем втором путешествии в Индию, Иисус, пройдя по Вавилонской дороге через Персию, Лидию и Парфию, дошел до Кашгара, современный Синьцзян. И во всех этих долгих странствиях его сопровождала верная спутница Мария Магдалина. В Кашгаре она скончалась, и в местных преданиях сохранилась память о ее могиле. Кем же была для него Магдалина? Древняя еврейская традиция требовала от каждого мужчины, достигшего зрелого возраста, вступить в брачный союз. Как сообщает апостол Матфей, сам Христос говорил по этому поводу. «Муж прилепится к жене своей, и будут два одной плотью». Неженатый Иисус, несомненно, вызвал бы осуждение у своих соплеменников. Однако Евангелие ничего об этом не сообщает. В Евангелиях можно прочитать, как ученики, обращаясь к Христу, называют его Рави, то есть духовный руководитель верующих. Между тем, еврейский закон гласит, неженатый человек не может претендовать на обучение других. Если Христос был женат, то следует, обращаясь к тексту Евангелий, попытаться понять, кто была его жена. Евангелисты сообщают всего о трех женщинах, которые находились в близком окружении Христа, не считая его матери. Его землячки Марии из Магдалы Галилейской, прозванной Магдалиянкой, или Магдалиной Марии из Византии и ее сестре Марфе. Существует поверье, что Магдалина была блудницей. Однако Евангелие ничего об этом не сообщает. Согласно Луке, Иисус вылечил ее, изгнав из нее демонов. По сообщениям того же Луки, Магдалиянка, вероятно, была богата, что позволяло ей помогать Иисусу. Магдалиянка сопровождала Иисуса в его странствиях по Иудее. По тем временам невозможно представить, чтобы незамужняя женщина одна путешествовала по дорогам Палестины и тем более находилась в компании Рави. Другое дело, если она была женой Иисуса. Как дружно сообщают Матфей, Марк и Иоанн, именно Мария Магдалина находилась на Голгофе во время страшной сцены распятия. И именно ей первый явился Христос после воскрешения. В 1945 году в раскопках возле деревни Наг-Хаммади в Верхнем Египте был найден кувшин с древними пергаментными свитками. Это оказались копии апокрифов Евангелия от Филиппа и других. В этих текстах можно прочитать, как относился Иисус к Марии Магдалине. Спаситель знал ее лучше, чем кого-либо, и потому он любил ее больше, чем нас. Это слова одного из учеников, обращенные к апостолу Петру. В Евангелии от Филиппа по этому поводу говорится: подругой Спасителя была Мария из Магдалы. Христос любил ее больше, чем всех своих учеников, и часто целовал в губы. Другие ученики обижались на это. А Спаситель отвечал в свою очередь: «Почему бы мне не любить ее больше, чем вас?» А далее в Евангелии от Филиппа уже совсем прозрачно сообщается: «Нельзя отрицать плоть и любовь. Велико таинство брака, ибо без него мир не существовал бы. Существование мира зависит от человека, а существование человека – от брака». А потом еще более откровенно. «Господь есть Сын Человеческий, а Сын Человеческого есть Тот, Кто создан через Сына Человеческого». Можно думать, что Магдалиянка была не только верной подругой и женой Иисуса, но и матерью его детей. Не нарушает ли это догматы христианской теологии? Ни в малой степени. Если церковь рассматривает Иисуса как воплощение на земле Бога, принявшего человеческий облик и сострадание к людям, то почему надо считать, что Он отказался от таких человеческих качеств, как любовь к жене и детям? И если Он был лишен их, то есть ли у нас основания считать, что воплощение Бога в человека было полным? Более естественно дать на эти вопросы отрицательный ответ. Прошли годы, и церковь отказалась от преследования ученых, выводы которых расходятся со Священным Писанием и его толкованием. Наука не опровергает и не может опровергать истины веры, потому что они лежат вне любого объективного знания. Но верно и другое. Церковь не должна пытаться ставить какие-то новые барьеры на пути свободного научного поиска. Этот вывод целиком и полностью относится и к Евангелию, как основному источнику о жизни Иисуса Христа, о его учении, о его гибели на кресте и воскресении после смерти.